Маркиз заинтересованно посмотрел на Азана, командир отряда, который сам настолько устал, занимаясь обустройством лагеря, что уснул, не снимая брони. Это и уберегло его от воровства. Однако, даже он не смог найти свой запасной меч, который не держал подле себя. «Замолчи!» – разгневанно прокричал маркиз, который был ограблен одним из первых. Азана связали, а затем ему заткнули рот его же собственными гульфиками. Собственно, после ограбления, кроме веревок на его руках и ногах, а также гульфиков во рту, в палатке маркиза не осталось вообще ничего. Солдаты нашли его связанного, лежащего на сырой земле. Возможно, в издевательских целях у маркиза подрезали даже труселя, оставив его, в чем мать родила. Если бы не суета, начавшаяся в лагере, возможно, у Азана отжали бы даже роскошный шатер. По крайней мере, маркиз видел, как культист присматривался к тому, как незаметно подготовить шатер к дальнейшему перемещению. Несколько внутренних кусков, создававших ощущение разных комнат, были сняты или срезаны заранее. Но злодей так и не успел ощутить задуманное, когда в ночи закричала женщина. «Может быть, маркиз лишился бы жизни, если бы не она. Я достану осадные орудия и найму грандмастера магии», — с желчью произнес маркиз. «Ваше высокоблагородие, простите», — покачал головой командир, «но я не смогу вас в дальнейшем сопровождать. У меня заняла старая рана. Я получил ее, защищая королевство на восточном рубеже, и мне временно нужен отдых. Позвольте мне уйти в отпуск на 3 месяца, нет, на полгода». Командир не смел смотреть в глаза аристократу, а Азан потерял дар речи. Он ничего не мог сказать или сделать, кроме как согласиться. Утром лагерь был снят. Телеги, что можно было починить, сняв колеса с других телег, были починены. Другие просто оставлены там с частью припасов. Солдаты не решились поджечь телеги, а оставили их противнику, так как опасались, что тот в расстройстве решит напасть на отряд и следующей ночью. Несколько дней они добирались обратно, жавшись друг к другу, и почти не спя ночью, пока не прибыли в крепость, где смогли немного расслабиться. Но и там некоторые из солдат и гражданских продолжали шарахаться каждой тени ночью. Им казалось, что их вот-вот ограбит тень. Даже многие из тех, кто не испытывал посттравматического стрессового расстройства, после этого похода больше не хотели и слышать о заданиях, связанных с чернолицами. Собирать еще один отряд пришлось практически с нуля. Глава 296. Земля 2. МКС Ориджин. Мужеподобная женщина с крайне горделивым выражением лица подошла к худому профессору в очках и белом халате. «Мистер Прокофьев, как ваша проверка безопасности?» — спросила она с таким видом, будто бы все вокруг ей должны. Михаила всего аж передернуло внутри, но он не стал показывать виду. В кои-то веки наглосаксы снизошли до того, чтобы делать совместные проекты с чернью. Начальство строго-настрого приказало не создавать проблем, если партнер не будет лезть в права собственности на отдельные компоненты и секретные данные. «Мисс Дул, все в норме, мы можем запустить миссию», — кивнул мужчина с вежливой улыбкой. Женщина кивнула в ответ и, не прощаясь, развернулась. Вскоре по всей станции зазвучала сирена. Многочисленные сотрудники и исследователи прильнули к иллюминаторам. Кому не досталось места возле окон, вынуждены были смотреть на один из десятков экранов. Все они транслировали сейчас запуск новой миссии. От нескольких астронавтов в облегченных костюмах для выхода в открытый космос помахали своим коллегам и пошли по переходу. Когда они зашли внутрь корабля и закрыли за собой люк, из шлюза был высосан воздух, а потом он отстыковался с легким пшиком. Команда заняла свои места и пристегнулась. Вскоре были отсоединены многочисленные замки, и, выпуская небольшие струйки пара, корабль отошел от станции и взял курс к Земле. Он ускорился за счет притяжения планеты, но в нужной точке включил разгонные двигатели, а затем медленно набрал скорости и на втором обороте оторвался от земной орбиты, отправившись в дальний космос. Это был действительно большой корабль, построенный усилиями многих стран. Он был создан лучшими инженерами Земли, и каждая крупица пространства была использована максимально эффективно. На самом деле сам корабль был похож на земной транспортный вертолет, у которого была только двигательная часть, кабина и топливный бак. Середина корабля отсутствовала, и ее занимала специальная исследовательская станция. На станции не было исследователей, но было много оборудования и припасов. В целях экономии экипаж космического корабля составил всего 3 человека, а исследователей впоследствии доставят на кораблях механоида. После многочисленных расчетов было выяснено, что механоид в силу неизвестных причин не полностью налагает штрафы на доставку людей. В соотношении между отправкой груза в 80 кг и человека весом в 80 кг была разница. По идее, при длительном путешествии человеку нужно было есть, пить, как идти писать. Собственно, конечно, доставка человека того же веса стоила у механоида намного дороже, чем доставка груза. Но у землян по всем расчетам разница была в полтора раза больше. Никто так и не понял, почему штраф оказался меньше ожидаемого, но это можно было использовать. Было решено разделить доставку на грузовую и пассажирскую. Пассажирскую только исследовать и улучшать, но действительно отправлять людей на кораблях механоида, чтобы исследователи и инженеры меньше времени находились в вынужденном отпуске в путешествии. Так вот, новый корабль со звучным именем «Зевс» должен был добраться до Марса всего за 30 дней, несмотря на то, что тот находился не в самом близком положении к Земле. Там передовую лабораторию сбросит с корабля, и «Зевс», не снижая скорости, вернется обратно. А когда будет подтверждено успешное приземление лаборатории, будут отправлены ученые. Это был огромный проект, в который вложили усилия десятки стран Земли. А «Зевс» был даже на 4 метра длиннее, 2 метра шире и 1 метр выше, чем пресловутый «Хонсу». Его специально сделали таким, чтобы показать возгордившимся гильдии «Надежда» и «Едрок» возможности коалиции Земли. К тому моменту, когда «Зевс» вернется обратно, уже будет построен второй блок марсианской станции. Он его прихватит, вместе с запасом топлива, и снова полетит к Марсу. Может быть, даже на еще более высокой скорости. Коалиция хотела даже сделать из этого целое шоу. Экипаж корабля время от времени записывал ролики, которые отправлялись на Землю, чтобы мотивировать бесчисленных людей. А затем ученые также будут делать селфи и записывать сторис время от времени. Земляне были велики и могущественны, никто не должен сомневаться в силах коалиции. «Ну, так что, мы сделаем это?» — спросила Марина у своего возлюбленного. «Да», — утвердительно кивнул тот. «Отчего не сделать? Ты снова вызовешь волну ненависти», — нахмурилась она. «Эти люди опять повесят на тебя всех собак». «Будто бы они так и так этого не сделали», — пожал плечами Макс. «Наконец-то, они перестали ссориться. Но это еще не точно. Чтобы в процессе не возникло никаких проблем, нужно их простимулировать». «Хорошо», — кивнула девушка. «Будь по-твоему». Вскоре она дала по внутреннему коммуникатору приказ к старту проекта. Через несколько часов «Хонсу», «Анурис» и «Изида», три передовых корабля лунной базы, пролетая мимо Земли, не повернули обратно к Луне, а ускорились по направлению к Марсу вместе со своим грузом. У каждого из них был довольно большой экипаж, и им нужно было много припасов, поэтому для полезного груза пространство было намного меньше, чем у «Зевса». Более того, грузовые корабли «Надежды» были кораблями закрытого типа, поэтому модули марсианской базы внутри них должны были иметь свою собственную оболочку, втиснутую в габариты грузового пространства корабля. Поэтому выходило, что каждый марсианский модуль «Надежды» был намного меньше, чем модуль коалиции. Почти в 3 раза меньше. Но три модуля, собранные вместе, имели полезного пространства на 10% больше, чем модуль коалиции, и это было специально подчеркнуто в официальном обращении. Три корабля должны были добраться до Марса всего за 15 дней и за столько же вернуться обратно, то есть вдвое быстрее «Зевса». И, конечно же, фоточки оттуда были куда более вдохновляющими. Ну, что было на «Зевсе»? Два не сильно крупных мужчины средних лет и одна мужеподобная женщина аналогичного возраста. Да, даже если бы она была фотомоделью, этого не было видно из-за скафандра, в котором она была вынуждена проводить большую часть своего времени. А на трех кораблях «Надежды» было в общей сложности 45 человек, из которых 18 были девушками. И какие это были девушки? Прошедшие строгий отбор по физическим данным, а не по связям с различными структурами, отбор по уму, сообразительности и стрессоустойчивости. Тем более, все космонавты «Надежды» в обязательном порядке применяли сыворотки после прохождения отбора. Усиливающие сыворотки не только делали мышцы крепче и сильнее, они и улучшали тело в целом, чтобы оно было более функциональным. И мужчины, и женщины становились выше и стройнее, лица и фигуры их становились симметричнее, лишний жир частично уходил. Более того, несмотря на строгий отбор квалификаций, гильдия «Надежда» и «Едрок» были молодыми формированиями. Другие страны никогда не делились с ними наработками или исследователями. Гильдии «Надежда» приходилось взращивать таланты с нуля, и обычно с молодого возраста. Поэтому средний возраст экипажей 7 кораблей «Надежды» составлял 23 года. У Хонсу так вообще 22 года. Его капитану едва исполнилось 18. Даже если девушка не обладала красотой кинозвезды, молодость компенсировала многие недостатки внешности. На фотках историс с кораблей «Надежды» молодые девушки в облегающих комбинезонах показывали себя, рассказывали о космосе, физике, квантовой механике и прочем. Большинство смотрящих вообще не обращали внимания на то, что эти девушки говорили, а только на них самих. Команда кораблей «Надежды» была действительно многонациональной, там были молодые люди и девушки со всех концов Земли, всех цветов волос, глаз и кожи. Каждый мог найти для себя любимого астронавта. Тем более, что среди экипажей кораблей, несмотря на молодость, не было ни одного глупого человека, попавшего по связям или вследствие длительного карьерного роста. Они были выбраны среди сотен тысяч добровольцев, прошли специальное обучение по мнемотехникам с применением ослабленных вариантов стимуляторов, которые были не так эффективны, как стимуляторы для детей, но все же лучше земных аналогов, не стоит забывать и о сыворотках. Девушки на Хонсу, Анурисе и Изиде были не просто красивыми вазами, а настоящими профессионалами. Начальство поставило задачу читать лекции для впечатлительных подростков, и они читали, стараясь настолько, насколько это возможно. А на Изиде капитаном вообще была девушка 25 лет по имени Татьяна, которая начала работать с гильдией «Надежда» в первый год ее создания. У невысокой и хрупкой на вид голубоглазой брюнетки в тонких круглых очках первоначально были небольшие проблемы со здоровьем с самого детства, поэтому она много читала, была золотой медалисткой в школе, выиграла многочисленные олимпиады и конкурсы по математике, физике и химии, но из-за проблем со здоровьем ей было не так просто найти работу, а молодые исследователи, тем более женщины, все еще с трудом могли найти работу в то время, когда в мире бушевал кризис, начавший показывать признаки затухания только в прошлом году. Поэтому она устроилась на работу игроком и прошла долгий путь до базы «Надежда», где в медицинской капсуле ей поправили здоровье. С тех пор она регулярно занималась спортом, поэтому смогла достичь минимальных стандартов для подачи заявки на работу космонавтом. Изначально она хотела быть просто техником, но после тестов и обучения мейнфрейм посчитал, что ее интеллект настолько выдающимся, что снизил для нее стандарты на физическую подготовку, даже небольшие проблемы со зрением были проигнорированы. Она лишь проиграла в последнем туре Пьеру, оказавшись вторым кандидатом на должность капитана. Из 7 капитанов кораблей «Надежды» она была единственной женщиной, вкупе с нежной внешностью она очень ценилась всеми экипажами. Фотографии с ней были даже наклеены в личных комнатах или шкафчиках многих космодесантников. Естественно, в первый же день вещания у нее появились миллионы фанатов, как внутри, так и вне ядр. Конечно, крепкие и молодые мужчины из числа членов экипажей кораблей, нет-нет да попадавшиеся в кадр во время лекции или иногда проводившие совместные лекции с прекрасными коллегами, также привлекли внимание бесчисленных фанаток на Земле. Нима, это же космонавты, они даже лучше пилотов. На самом деле, влияние экипажей 3 кораблей было настолько велико, что у исследователей и руководителей коалиции краснели глаза и крутило кишки от ненависти и зависти. Популярность каждого из 45 космонавтов стала соперничать с популярностью звезд кино и медиа. Даже у 2 небритых и вечно хмурых русских мужчин за 40 с небольшим пивным животом, которых взяли, так как иных специалистов просто не было, были свои фан-группы с тысячами фанатов. К ним даже обратились компании по производству и продаже пива для рекламы их продукции. После нескольких раундов переговоров гильдия «Надежда» решила заключить контракт, став агентом этих мужчин. Других космонавтов также начали привлекать к различной рекламе. Макс решил, что и экипажи остальных 4 кораблей, а также замещающие члены команды должны показать себя. Он был уверен в том, что сможет защитить своих людей, поэтому дал им возможность себя проявить. Конечно, те, кто не хотел показывать своего лица, могли этого не делать. Через месяц, когда корабли «Надежды» вернулись домой, их возвращение на Земле праздновали даже больше, чем приземление модуля марсианской станции коалиции. Руководство МКС даже хотело отказаться от марсианской части своего шоу, но аналитики пришли к выводу, что это нанесет даже больше репутационного урона, чем проигрыш в борьбе за внимание аудитории. На космическом корабле «Механоида» был отправлен небольшой жилой блок с исследователями, которые должны будут начать осваивать планету. Коалиция все еще планировала и дальше участвовать в гонке. Просто нужно было вложить больше ресурсов. Что коалиция Земли, что гильдия Надежды разместили свои станции в секретных местах довольно далеко друг от друга, поэтому не знали, что происходит точно у другой стороны, но гильдия каждый раз делала то же самое, что и коалиция. Всего через несколько часов после приземления специалистов коалиции на Марс, то же самое сделали и специалисты гильдии. Их также было пятеро, только они были моложе, и у них было две женщины, против одной у коалиции. Но в принципе у них было одинаковое количество исследователей и одинаковое количество ресурсов и оборудования. Чего в коалиции не знали, так это того, что модули марсианской базы гильдии «Надежда» были сделаны из материалов лучшего качества, поэтому стенки их были тоньше, а внутреннее пространство немного больше, чем в сведениях, переданных в открытые источники. Кроме того, они были легче, и системы приземления понадобились проще, что еще добавило пространство. Но самое главное, на них были роботы, которые управлялись средствами связи. Получалось, что реальных специалистов на Марсе у гильдии было больше. Даже если бы другая сторона прибыла на их базу и посчитала людей, членов гильдии было бы все еще пятеро, но подковерные условия действительно были неравны. Роботы гильдии уже 15 дней проводили исследования и подготовительные работы на Марсе. Эта планета была стратегической точкой вхождения в пояс астероидов с его несметными богатствами. Стал бы жадный до ресурсов Макс так просто отдавать планету потенциальному неприятелю, хотя формально он придерживался честной конкуренции, в темноте он делал массу хитрых шагов. Он был уверен, что и другая сторона делала подобные вещи, поэтому не испытывал угрызений совести. Да, даже если бы они ничего такого не делали, реинкарнатор не собирался быть честным. На войне все средства хороши. Меж тем, самый сильный тайный шаг был приготовлен не на Марсе. Исследователи гильдии отправили в пояс астероидов несколько станций глубокого сканирования. Они планировали найти астероиды с большим содержанием золота. В отличие от коалиции, Надежде не нужно было отправлять куда-либо живых людей. Более чем достаточно было роботов, которые управлялись с помощью шлемов в режиме реального времени. Они могли строить, добывать и даже производить предметы далеко от планеты. И это было намного дешевле, чем отправлять живых людей. Хотя эти роботы были довольно дорогими в производстве, стоимость доставки при таких больших расстояниях также имела значение, особенно если это транспортировка людей. Несколько пригодных для эксплуатации астероидов были найдены достаточно быстро, и вскоре на них кораблями механоида были отправлены специальные добывающие станции. У каждой такой станции был набор роботов-добытчиков, а также системная плита, которая забирала золото и другие драгоценные металлы из грунта в автоматическом режиме. Его даже не нужно было доставлять обратно на планету, чтобы сдать механоиду. Гильдия Надежды не нуждалась в энергонах, поэтому и не нужно было сдавать золото ЦМ. А вот системные монеты были все еще довольно полезными. На них можно было купить не только мобильные телефоны, но и гораздо более функциональные и дорогие шлемы виртуальной и дополненной реальности, а также усиливающие сыворотки, которые были теперь трех видов. Сила Z – упрощенная версия сыворотки, которую принимал Макс на первом уровне. Сила F – соответственно упрощенная сыворотка второго уровня. И Интеллект Z – сыворотка, которая на 10% увеличивала скорость мышления и на 5% скорость реакции. Последние две сыворотки стоили много системных монет, а Макс хотел, чтобы все космонавты и космодесантники снабжались этими сыворотками. Поэтому системных монет, а значит и золота, нужно было больше. Глава 297. Несмотря на то, что в этот раз обошлось без жертв, отряд двоих подельников-аристократов понес чудовищные финансовые потери. Особенно маркиз Азан, лишившийся солидного кошелька денег и всех фамильных драгоценностей, что были при нем в походе. Драгоценности потом пришлось выкупать через посредника за крупную сумму денег. Даже отправка инспекторов королевства не помогла, они просто поцеловали землю перед рвом и отбыли во свояси. Как выяснилось, лагерь культистов находился на территории племени орков, а место, где ограбили маркиза, на спорной территории. Формально, там не действовали законы королевства Бартария. Более того, ни один из культистов не являлся подданным королевства и не приносил присягу. Как люди с нелегальным статусом, они не были обязаны слушаться указов даже самого короля, что уж говорить о какой-то инспекции с непонятными полномочиями. Чтобы воздать негодяям за грехи, Нужно было по-хорошему собрать маленькую армию и раздавить лагерь. Но передвижения такой армии были бы замечены нелюдями, и было неизвестно, как те отреагировали бы. Без защиты стен сражаться с многочисленными и воинственными гоблинами и орками было весьма проблематично. Вместе с тем, ни маркиз, ни герцог или даже их роды теперь не могли отступить. Им было нанесено серьезное оскорбление, и оба уже начали становиться предметом насмешек при дворе. Такую обиду можно было смыть только кровью. Только тогда недоброжелатели бы перестали распускать гнусные слухи. Герцог Париф начал собирать натуральную армию для похода, а маркиз Азаны спросил помощи у рода его матери, который был более богат, чем род отца, который все еще был обычным виконтом. В общем, суеты было много, и обе стороны снова начали точить ножи. Через друзей торговцев Макс узнал, что герцог Париф теперь собирает еще большее войско для нападения на фракцию Макса. Средневековые реалии частично действовали и в королевстве Бартария. Общество здесь было несколько инертным, хотя и подчинялось игровой логике. Предположительно, на сборы войска у герцога уйдет более 2 месяцев. Еще от половины месяца до месяца отряд будет идти до северной границы, то есть времени у Макса Ика было достаточно. Первым делом нужно было укрепить оборону, поэтому Биг Босс долго и вызывал только фамильеров нулевого уровня, которые немного прокачивались с помощью старших братьев и отправлялись рубить деревья и копать землю вокруг лагеря. После многочисленных боев в северных горах и горах Дакан игроки качнули лидеру уровень до 28-го, и запас фамильеров увеличился до 2584-ха. Возможности Макса были еще больше отдалены от максимума вызываемых фамильеров, но сейчас это было только на руку. Его игрокам не нужно было слишком много сражаться со зверями и нелюдями, поэтому потерь практически не было, а вызываемые фамильеры большим потоком отправились на зачистку территорий. Перво-наперво нужно было решить вопрос с рвом. Он казался недостаточно широким и глубоким для блокирования большого войска, поэтому фамильеры вырыли рядом с ним, еще дальше от лагеря, более глубокий и широкий ров. Второй ров был шириной в 15 метров. Затем воду из первого рва просто спустили во второй, и изначальный ров был быстро осушен. Вскоре там начались работы по укреплению берега и строительству деревянной стены. Применялось не только дерево, но и простые кирпичи из обожженной глины. Угля в лагере было достаточно много, чтобы не переживать на этот счет. Хотя сам по себе обжиг красного кирпича не был технологически сложным, нужно было только правильно подобрать глину, соблюсти пропорции глины и воды, а иногда песка, затем очень тщательно измельчить и замешать глину, выдавить в формы, высушить до необходимой влажности, а затем запечь в печи. Процесс с придолжной сноровки не был бы проблемой даже в древние времена, если знать, как подбирать глину и поддерживать температуру в печи. С помощью фамильеров и мастера-кузнеца в лагере удалось даже собрать небольшой конвейер по производству глины. Там также была лента-транспортер, сделанная из шкур животных. Естественно, форму и ножи для нарезки кирпича пришлось делать старому кузнецу, из-за чего тот еще долгое время бронился на всех подряд, но от работы не отлынивал. Удивительно, но совершенно новое и ранее неиспользуемое на Литиале оборудование, получившее патент на месте, вышло редкого качества с первого же раза. А старик все еще был недоволен тем, что у него получилось. Из хороших кирпичей обычного качества начали строить дома в центре лагеря и новый донжон, а из кирпича дрянного или плохого качества укрепляли берег и строили периферийные стены. Непригодные для строительства останки размельчали и посыпали ими дороги за лагерем, сделав их более устойчивыми к дождям. А полученные случайно кирпичи редкого качества складывались отдельно. Их было слишком мало для текущего использования, но если бы их набралось побольше, можно было использовать для строительства особых укреплений. Лес вокруг лагеря вырубался и выравнивался дальше. Землю же рыли теперь под небольшим уклоном в сторону рва. Уклон был совсем небольшим, но из-за дальнего расстояния, в ближайшей к лагерю точке берег был ниже верхушки прежнего частокола уже не на 2 метра, как ранее, а на 6 метров. Частично вскопанную землю использовали для поднятия самого лагеря по высоте, а частично ею насыпали высокий вал по периметру очищенной зоны в 300 метров толщиной. С одной стороны, люди в лагере создали себе проблемы тем, что противник мог прятаться за валом для скрытной атаки. Но с другой стороны, провести скрытную атаку с 300 метров было практически нереально. Вал был достаточно высоким и крутым, чтобы по нему было сложно взобраться лошади и большинству транспортных ящериц, а про различные осадные орудия и вообще нечего было говорить. Также он был достаточно толстым, чтобы рабочие атакующих не смогли быстро откопать проход в вале. Также вал был недостаточно высоким, чтобы с наблюдательных башен лагеря невозможно было увидеть различную осадную технику врага. Противник же не мог видеть защитную технику за стенами. Поэтому если бы две стороны вступили в противостояние, то нападающим было бы намного сложнее. Да, всякие там требушеты и катапульты могли отправить снаряд намного дальше, чем 300 метров, но им нужно было видеть, куда стрелять, чтобы атаковать. Во фракции Макса, тем временем, строились аркобаллисты и простые катапульты. Чертежи и тех, и других были выбраны относительно несложные в производстве. Высококачественная римская и средневековая техника, чертежи которой имелись у базы «Надежда», не могла быть произведена фамильерами на нынешнем уровне. Поэтому были выбраны громоздкие, неэффективные и низкокачественные в обработке образцы, которые, впрочем, были очень простыми в изготовлении. А если их дальности и мощи не хватало, просто нужно было сделать больше и крупнее. Если бы в процессе возникли какие-нибудь проблемы, то планировалось ночью просто сжечь осадные орудия противника. Для женщин и детей в лагере уже было построено бомбоубежище, поэтому члены фракции не боялись массированной вражеской атаки. Между прочим, для тетивы и жгутов аркобаллист были использованы женские волосы, поэтому они не слишком плохими по качеству. На стенах же были смонтированы арбалеты, которые взводились с помощью деревянного рычага снизу. Это значительно ускоряло процесс натягивания тетивы и требовало меньше усилий. Арбалет был довольно большим и тяжелым для маленьких гоблинов, но его смонтировали на шарнирную стойку. Практически был получен грубый аналог римского скорпиона, только стационарный. Место стрелка на стене было немного защищено кусками листового металла, и гоблин мог прятаться в своем небольшом укрытии при залпах противника. Ворота остались практически неизменными. На данный момент команда лагеря не могла построить подъемный мост длиннее 8 метров. Поэтому к мосту предварительно вела насыпь, укрепленная красным кирпичом со всех сторон и выложенная им сверху. Получалось, что для преодоления рва сначала нужно было проехать около 8 или 9 метров по насыпи, а затем по подъемному мосту. При том, что путь к насыпи также был проделан в земле, кроме тех нескольких мест, где можно было подъехать к рву по заранее проложенной дороге, остальные берега были достаточно крутыми, чтобы осложнить спуск к воде хорошо экипированных солдат. Неприятелю нужно было 300 метров протащить где-то 20-метровый мост, лестницу, ствол дерева, чтобы сбросить его вниз. Так еще и не факт, что удалось бы расположить его правильно и не поломать при установке. А возле насыпи, где можно было обойтись значительно более коротким мостом, провернуть операцию было еще сложнее, так как на другой стороне был не просто берег, а защитная башня, полная лучников. Там и зацепиться то было ни за что. С таким количеством фамильярным и регулярно прибывающими пленницами и гоблинятами размеров первоначального лагеря уже становилось недостаточно. Поэтому рядом с первым лагерем был построен дополнительный отросток, который также был обнесен стеной и защищен рвом с водой. Получился некий остров, соединенный с главным лагерем длинным деревянным мостом с подъемной частью посередине. Так как этот остров очевидно мозолил бы глаза противнику, у него были выше и крепче стены, более крутой обрыв, который удалось сделать, благодаря низкокачественному красному кирпичу, и там были более защищенные постройки. На острове не было жилых помещений, а только производственные. Там складировали лес, кирпич для сушки, глину для будущих кирпичей и многое другое, что практически ничего не стоило и не стало бы проблемой, если бы было временно отдано противнику. На всякий случай были даже проработаны планы по тому, как заменить врага на этот остров, а затем, пользуясь знакомством с местностью и скрытыми проходами, перемолоть противника внутри острова. С низкоуровневых фамильеров Максу не приходило ни крупицы опыта. Поэтому для поднятия уровня не имело значения, сколько их было. А чем выше был уровень фамильера, тем больше была разница между ним и обычными игроками, неписями, монстрами. На каждом уровне разница в количестве очков росла на 4 единицы. На 20 уровне у стандартного монстра, не босса, было 124 очка характеристик в общем, а у фамильера только 84, иначе говоря, на треть меньше. На 30 уровне у монстра было 204 единицы, а у фамильера 124 единицы, меньше уже на 2/5. Плюс, Так как у монстров не было экипировки и оружия, игровая система наделила их крепкой шкурой и острыми когтями, которые имели дополнение к защите или урону. Пока что фамильяры могли противопоставить врагу что-то за счет навыков и командной работы, но чем выше был уровень Макса, тем более сильных врагов нужно было побеждать его фамильярам, и тем сложнее им было это делать. Впрочем, низкоуровневые фамильяры были хороши тем, что могли выполнять различные работы. За эту работу можно было выручить деньги, на которые затем была бы куплена экипировка для высокоуровневых фамильяров. Собственно, на этом частично и строился расчет Макса касательно будущего фракции. В крайнем случае можно было воспитать лояльных профессионалов из северянок и гоблинит, чтобы они закрыли во фракции потребность в специалистах высшего уровня. Горный район Дакан был очень обширным. Помимо большого количества диких зверей, которые по неведомым причинам спавнились здесь с довольно высокой интенсивностью, район был населен серыми крысолюдьми, которые были меньше, слабее, но многочисленнее, чем белые крысолюди севера. Они также были немного хитрее, частенько устраивая засады на отряд и делая ловушки. К счастью, все члены отряда были достаточно опытными, чтобы в них не попадаться. Этот момент также обрадовал Виконта Базеля. В прошлых экспедициях было потеряно много людей из-за этих ловушек. Поисковая экспедиция медленно двигалась по горам. Каждый раз у Виконта Базеля находились новые идеи о том, где могли быть руины, и отряд разворачивался. Подчас в совершенно ином направлении. Сильвия начала уже немного жалеть о том, что она взялась за это задание. По крайней мере, в северных горах она быстрее набивала уровень, потому что там фамильяры были очень агрессивными и мочили все, что движется. Да, и уровни врагов там были повыше. Здесь же фамильяры вели себя очень осторожно, максимально экономя силы и материалы. Поэтому сражений в день было намного меньше. Больше времени уходило на поиски руин и планирование уничтожения групп монстров без потерь. Еще и эта долбанная маскировка. Корсет натер девушке все, что только можно было и нельзя. Даже в горах в таком корсете было довольно душно, но так как Виконт не был из фракции Макса, и пока что доверие к нему было под вопросом, эльфийка не могла снять с себя маскировку. Меж тем, каким-то образом вышло, что путешествие отряда приближалось к северной части района Гордакан, а северная часть района была еще более обширной. Район Дакан был похож на перевернутый треугольник или ромб с сильно удлиненной нижней частью. Удлиненная нижняя часть находилась между Бартарией и Амадоном, а вот утолщенная и достаточно обширная верхняя часть района граничила уже с тремя королевствами. Третьим было Северное королевство Грандвия, и эта часть района иногда использовалась Северным королевством для тренировки молодого поколения в диких условиях, но формально эта территория никому не принадлежала, то есть формально на район могли претендовать сразу три королевства, и это вызывало у Сильвии легкую головную боль. Если такая крупная экспедиция, как у них, встретится с разведчиками любого королевства по пути, не посчитают ли, что их атакует враг, и что тогда делать? Вопреки опасениям девушки, путешествие прошло относительно гладко, и экспедиция таки дошла до самой глубокой части района Гордакан. Виконт Базель твердил, что это очевидно, что в принципе так и должно было быть. Сильвия была лишь раздражена. Если так и должно было быть, почему мы сразу не отправились в это место? Одно радовало, что противники стали посильнее, и девушка могла начать качать уровни. У них были различные мастера, сталевар и кузнец. Время от времени команда находила какую-нибудь шахту с железной рудой или углем, делала простую печь и выплавляла немного слитков для ремонта и производства оружия, гвоздей для калика и инструментов. Таким образом, они не испытывали острой нужды в материалах. Охота на монстров давала много мяса, а Виконт сообщал о диких овощах, ягодах и грибах, которые можно было употребить в пищу. Наконец, разведчики принесли вести, что обнаружили узкое ущелье, за которым была небольшая долина. Вскоре небольшой отряд фамильяров во главе с Сильвией и Виконтом отправился к ущелью. Базель сразу же принялся обшаривать камни и изучать местность, носясь то туда, то сюда с картой в руках. Это немного пугало игроков, так как они боялись, что старик где-нибудь навернется или будет укушен ядовитым насекомым или змеей. Они носились вместе с ним. Благо, характеристики Виконта были так себе. «Поразительно!» — вскричал Базель. «Поразительно! Что поразительно?» В раздражении нахмурилась Сильвия. «Вы что-то нашли?» «Нет!» — покачал Виконт головой. «Я не нашел ничего». Глава 298. До того, как девушка взорвалась от гнева, старик сразу продолжил. немного почесав нос. «Это то и поразительно», — проговорил Виконт. «Данной долины нет ни на одной карте, а я изучил карты Гордокан всех трех королевств. Схематично на них был изображен весь район, но это место обозначено, как глухие горы. За сотни лет исследований района эту долину никто не обнаружил. Одна из предыдущих экспедиций, которые я организовывал, проходила мимо этого места, но мы не нашли ущелье. Поисковые способности культистов слишком поразительны». «Ну, что, здесь могут быть руины?» — спросила Сильвия, слегка остыв. «Это место должно быть наиболее вероятным», — утвердительно кивнул старик. «Через некоторое время, после нескольких раундов разведки, вся экспедиция вошла в долину, скрывшись от посторонних глаз. Здесь были мобы и довольно много, но их количество и уровень не были слишком преувеличены, поэтому команда могла медленно справиться с зачисткой местности. Игроки сразу же принялись искать ресурсы, а также источники воды. Ручей тут был, как и дикие овощи, которых должно было хватить на некоторое время, не говоря уже о мясе монстров. Тут даже был железный рудник, но не было угля, поэтому ремонтировать оружие было бы сложно. Но уголь можно было откопать недалеко от долины. Однако, существовала некоторая проблема. Место в свое время было подвергнуто землетрясению, и большие оползни накрыли несколько мест, где потенциально могли быть руины. То есть, предстояло много копать, а значит, экспедиция застряла здесь надолго. После нескольких совещаний было решено начать осваивать район в долгосрочной перспективе. Защищать долину нужно было только с одной стороны в узком ущелье, а значит, даже если бы какое-то королевство отправило крупную армию, она не смогла бы полностью себя проявить. Здесь можно было построить дополнительную базу, как минимум, на время поисковых работ. Север королевства Бартария становился все более популярным, не только у людей, но и у нелюдей. У гоблинов был патент на производство собственной обуви типа сандалий, но у них было не так много мастеров, поэтому многие из наемников вынуждены были ходить в прохудившейся обуви. Благо, кожа у них была более грубая, чем у фамильяров. Многие гоблины-крестьяне же и вовсе обходились без обуви. Но и они сами, и их хозяева, орки, понимали, что без обуви крестьяне быстрее уставали. Такова была игровая условность. Особенно быстро крестьяне уставали при работе на лесоповале, но и на работе в поле или в шахте их полоска усталости падала значительно, если у них не было соответствующей обуви или одежды. Вместе с тем, эффект от ношения обуви ранее не был таким заметным, чтобы хозяева орки решили закупить обувь для крестьян. Но все изменилось с появлением калик и ростом производительности фамильяров, которым также помогали гоблины-подростки. В среде, где достаточно больше количества ремесленников, производящих калиги, даже если среди них было не так уж много тех, кто имел навык производства уровня подмастерья, их коллеги развивали свой навык до ученического уровня достаточно быстро. И это касалось не только самих фамильяров, но и гоблинит, которые с детства крутились вокруг и видели всю работу своими глазами. Хотя по большей части многие из них все еще были подростками, и единицы могли бы считаться едва достигшими зрелости за прошедшие несколько месяцев после того, как их забрали из родных деревень, гоблины по природе своей не были ленивыми, если все вокруг этим занимались. Казалось, что у них были какие-то скрытые атрибуты, которые повышали их мотивацию в зависимости от количества участников процесса. Если чем-то занимались один или два гоблина, это не вызывало у других гоблинов ни капли интереса, а могло даже вызвать отвращение. И работали в таких условиях эти один или два гоблина из рук вон плохо. Когда чем-то занимались 10 или 20, тогда гоблин мог посмотреть, но почти никогда не принимали участие, если их не заставить. Они работали нормально, но без энтузиазма. Когда собиралась сотня гоблинов, то к делу могли присоединиться и другие, даже если их не заставлять. А когда чем-то занималась 1000 гоблинов, другие обязательно присоединились бы, и их нужно было силком оттаскивать от определенного занятия. Поэтому, если и возникали восстания гоблинов, то они были исключительно массовыми. А если гоблины бежали, то бежали большой толпой. С самого детства вокруг было много женщин и фамильяров, которые воспринимались более младшим поколением гоблинит практически старшими родственниками, а некоторые ими натурально и были матерями. Все, чем занимались взрослые, вызывало немало интереса у маленьких дьяволят. А когда они становились немного старше и начинали помогать по хозяйству, некоторые ремесленные профессии они осваивали довольно быстро. Например, литье железных слитков и ковка обувных гвоздей давались гоблинятам быстрее, чем шитье одежды и готовка, которая почти никак не давалась. В общем, даже без мануфактуры коллеги в лагере начали производить массово. А когда это происходило массово, то и мастерство росло быстрее, и даже были бонусы на скорость производства в толпе. Соответственно, и стоимость производства значительно упала. При достаточно низкой стоимости обуви, ей стали интересоваться орки-помещики. Разумеется, у них не было серебра и золота, чтобы купить коллеги, но они подгоняли зерно, овощи и шкуры. Торговцы из королевства Бартария же везли железные слитки, железную руду, уголь и ткани. Особенно уголь и ткани, которые обменивали на коллеги, продаваемые во многих уголках королевства. Шорты и майки также пользовались популярностью по обе стороны. У нелюдей в качестве дешевой альтернативы обычной одежды, у людей в качестве домашней мужской одежды, которую было легче стирать и обслуживать. Неплохо расходились и соломенные шляпы, инструменты, посуда. В самом лагере уже производили, но не выставляли на продажу гладиусы, пилумы и рикши, полностью выйдя на самообеспечение. Также начали массово производить полукруглые практически штампованные маски с высокими лбами и узкими прорезями для глаз и регулируемыми ремешками. Эти маски начали носить фамильеры. В действительности, эти маски без прорезей для глаз можно было использовать в качестве металлической суповой тарелки. И уже был получен патент на производство простых круглых шлемов типа каски на ремешке. Также велись работы по тому, как совместить две эти вещи наиболее простым для производства способом. Изначально планировалось начать с производства щитов, но они требовали много железа для исследования и обучения, затем нагрудники, но комплекция фамильеров была слишком разной, мужские нагрудники не подошли бы игрокам, женщинам и наоборот. Поэтому начали делать практически безразмерные маски и каски. Но работа над нагрудниками и щитами, конечно, не останавливалась. Отдельно шла работа по улучшению и усилению арбалетов, а также упрощению их производства и эксплуатации. По предварительному плану арбалетами планировалось массово вооружать гоблинов лагеря. Те показали высокую скорость обучения во владении этим оружием, не намного медленнее, чем у фамильеров, а фамильеры качали навык 24/7. Кроме того, выяснилось, что у гоблина, который с детства игрался с арбалетом, была больше вероятность получить профессию арбалетчик, когда они вырастали и достигали 10-го уровня. В отличие от игроков, неписи стандартные профессии могли получить по умолчанию случайным образом. Они также могли их поменять, если профессия им не понравилась, но для этого нужен был мастер, поэтому смена профессии была довольно дорогим делом. Игрокам же с самого начала нужен был учитель для получения профессии на 10-м уровне, хотя бы уровня подмастерья. Более того, не каждый человек был способен выучить каждую профессию. Магов было крайне мало даже среди игроков, а мастеров магии того меньше. Так вот, фамильеры не могли получить никакую профессию, а гоблины лагеря, если обучались арбалету с молодых ногтей, получали профессию арбалетчика в половине случаев. В другой половине случаев также было много боевых профессий, например, довольно редкая профессия стрелок, которая давала навыки, помогающие стрелять из любого типа дальнобойного оружия, даже из аркобаллист, или тяжелый арбалетчик, который лучше всего управлялся со скорпионом. Было даже несколько молодых гоблинов, которые получили профессию аркобаллистер или катапультчик. Но самыми удивительными были две девочки с профессией инженер осадных орудий. Это была крайне редкая профессия даже среди людей, и ей обучали только в Центральной военной академии королевства Бартария или других королевств. Инженер осадных орудий был хорош в производстве, ремонте и даже эксплуатации любых типов осадных орудий. А осадные орудия были страшным оружием войны, которых даже в лагере Макса было немного, и все они были низкосортными. Тем удивительнее было, что среди 1500 гоблинов таковых появилось сразу двое. Макс, как и аналитики гильдии «Надежда», начали серьезно подозревать, что с гоблинами на планете Литиалия действительно что-то не так. Например, Лилябинка и даже шаман ее племени часто жаловались, что вся эта механика, которую навязывали им учителя с земли, очень сложное и противоестественное для гоблина занятие. И они были удивлены, насколько быстро неписи гоблины осваивали технические навыки, особенно в условиях игровых ограничений. Едва только подозрения закрались в голову Биг Боссу, он уже не мог выбросить их из головы. По идее, никто не запрещал ему пользоваться помощью неписи для развития своей фракции. Неписи могли заниматься всей периферией и даже сражениями с врагами, людьми или мобами, а фамильеры бы только бесконечно зачищали инстансы, и все было бы в шоколаде. Но с принцем Орком, ставшим волей случая ему соседом, теперь у них вроде как наладились отношения. Грабить его деревни было как-то некрасиво. В таких условиях было два решения, и оба можно было привести к исполнению. Первый вариант – просто покупать маленьких гоблинов у орков-помещиков. В покупке детей Макс был профессионалом еще со Стилема, или даже ранее. У него было много тузов в рукаве, чтобы осуществить задуманное. Вторым вариантом была отправка дальних экспедиций в деревни гоблинов-наемников за пределами территории принца Орка. Макс мог бы даже покупать информацию о таких поселениях у самого Орка. Вражда между племенами нелюдей частенько случалась, а гоблины, проживающие на территории другого племени, чаще всего нанимались на службу именно тому племени, на земле которого жили. Если и нанимались другому племени, то за гораздо большие деньги. То есть, количество потенциальных наемников у противника можно было сократить. На маленьких гоблинятах же гильдия «Надежда» сосредоточилась, так как их проще было перевоспитать и идеологически прокачать, и, что было еще более важно, привить нужные навыки для получения уникальных профессий. Даже если гоблин получит профессию арбалетчика, это уже было хорошо. Впереди строя мог стоять ряд бессмертных фамильеров, а позади них большое количество арбалетчиков-гоблинов. Также была надежда на получение каких-нибудь уникальных профессий, аналогичных инженеру осадных орудий. Чем больше проходило времени, тем более Макс связывал свое будущее и будущее своей гильдии со вселенной RPGN. Энергонов гильдия зарабатывала немало, в том числе и на Земле 2, то есть на третьем и четвертом пластах. Это уже не говоря о том, что много энергонов приходило с планеты Аквамарина и Стилема. С заслугами также все было хорошо, благодаря Аквамарина и Стилему. Этих двух валют был стабильный поток. Да, даже с системными монетами не было особой проблемы из-за добычи золота в Антарктиде. А вот квантовые пары оказались слишком ценными. Благодаря им гильдия «Надежда» могла укреплять свою власть на Аквамарине в обход механоида. Сотрудники гильдии могли участвовать в развитии базы «Виктория» на Земле-1, земные учителя и менеджеры могли направлять союзников в лице Килариетты или Лябинки, а также работники гильдии могли начать добывать золото и другие ресурсы в астероидном поле. Удаленно, безопасно и достаточно эффективно. Конечно, все это было бы невозможно без личной системы Макса, но у двух сторон в этом союзе были партнерские отношения. Реинкарнатор выступал в качестве заказчика, который оплачивал всю работу другой стороны. И, скорее всего, на той стороне квантовых пар не сильно то хватало. У Макса, как и у всей его гильдии, не было никаких технологий высшего уровня. При всем желании он бы не смог эти квантовые пары синтезировать самостоятельно. О чем уж говорить, если даже механоид предпочел не синтезировать квантовые пары самостоятельно, а добывать их в другой вселенной. Естественно, из-за такой вот зависимости от квантовых пар, Макс должен был, кровь из носу, но добиться успеха на Летиалии. Его положение на этой планете должно было быть стабильным и уверенным. А значит, ему мало было иметь небольшую фракцию на севере королевства Бартария, ему нужно было придумать способ создать свою собственную страну, создать ее и защитить от всех врагов и недоброжелателей. Почему бы для этого не сделать ставку на гоблинов, как будто он в первый раз пользуется их помощью. В скрытной долине в горах Дакан кипела жизнь. Тайно сюда были перевезены еще 200 фамильеров и 150 молодых гоблинов. Узкое ущелье на входе превратилось в пещеру. Фамильеры у входа в ущелье сложили много крупных камней, которые сцепили между собой с помощью цемента. А когда все было готово, то нанесли косметические изменения снаружи, сделав каменную стену похожей на обычную скалу. Единственной проблемой была дорога, которая вела к образовавшемуся тоннелю. Эта дорога образовалась сама собой из-за того, что фамильеры часто ходили туда-сюда с рикшами. Они привозили уголь и другие материалы, а также иногда выходили, чтобы поохотиться и поискать инстансы в близких пещерах. Нашли. Виконт Базиль внезапно ворвался в палатку Сильви, которая в этот момент была практически в неглиже. Нашли. Несколько месяцев поисков. Кто же знал, что это будет настолько долго? Виконт, прошипела девушка. Не могли бы вы выйти ненадолго? А, старик немного смутился. Извините, я не подумал. Он быстро развернулся и вышел из палатки. Уже снаружи до девушки донесся его удаляющийся голос. Марфа, проговорил он с ухмылкой. Я давно вас не видел. Вы здорово похудели за это время. Думаю, что вам так лучше. После этого были слышны только его скорые шаги. Старый извращенец. процедила Сильвия, сквозь стиснутые зубы. Сама она покраснела до кончиков ушей, натягивая на себя ворох платьев. Все мужики одинаковые. Через некоторое время она сплюнула и решила не надевать маскировку. Виконт Базиль уже был практически своим. Да, и за пределы долины эльфийка пока не собиралась выходить. Она отправилась к месту раскопок более или менее в привычном наряде, только немного макияжа нанесла на лицо, да, и коллеги ей пришлось надеть специальные. Без них агент мог донести Максу, а тот придумал бы Сильвии какое-нибудь наказание. За этим следили строго. За несколько месяцев команда фамильеров и гоблинов переместила 1000 тонн земли в тех местах, где Базиль предположил наличие руин. В конце концов, кто ищет, тот всегда найдет. Вот и экспедиционная бригада смогла откопать то самое место. Пред Сильвией предстал огромный каменный свод, который был искусно сложен из природного горного камня и даже украшен барельефом, вырезанием прямо на камне. Пока что было видно только кусок арки, и фамильеры активно откапывали остальное, а виконт носился вокруг, руководя процессом и убеждая рабочих быть аккуратными. Он был настолько увлечен, что не заметил значительно похорошевшую Марфу. Глава 299. Откопанная арка была высотой более 10 метров и такой же по ширине. Команда фамильеров в новых шлемах и со щитом в руке встала прямо напротив входа. Позади них были арбалетчики-гоблины, а в последнем ряду находились лучницы. Виконта Базиля в стороне удерживали несколько фамильеров. Он непрестанно возмущался и ругался, но его охранники оставались глухи к его словам. В конце группы также находились Макс и Сильвия. Наконец, Макс отдал сигнал в чате, а также махнул рукой. Ровным строем команда фамильеров выдвинулась вперед. Их мощный шаг отдавался в стенах руин гулким эхом. Но первые метры их никто не атаковал. Лишь когда первый ряд прошел около 50 метров, с той стороны послышалось шевеление. Вскоре к вторженцам прибыла целая волна каких-то странных жуков. Это были какие-то химеры, частично похожие на пауков, частично на тараканов, а частично на скалопендр. По крайней мере, у них было по 16 ног. Они были длиной от 30 сантиметров до полуметра. И их было действительно много. Зрелище прилива этих отвратительных тварей было действительно ужасным. «Щиты в пол», — скомандовал Макс в чате, увидев текущего противника. В его игровом шлеме было несколько дополнительных картинок, показывающих то, что видят некоторые фамильеры. Сразу же после его команды фамильеры заполнили все пространство прохода, вытащили небольшие колышки в нижней части щитов и вонзили щиты в каменный пол, насколько это было возможно. Весь проход практически сразу был перекрыт стеной щитов. Фамильеры убрали пилумы за спину или вставили в специальные пазы в щите и достали гладиусы. Арбалетчики, зажигательные, отдал следующую команду Биг Босс. Гоблины быстро сменили арбалетные болты. У зажигательного болта был специальный наконечник, заполненный смесью тщательного измельченного до состояния однородного порошка угля, смешанного с животным жиром. Получился местный аналог напалма. Это была липучая и долго горящая субстанция. Проблемой было только то, что из-за большого веса болта им нельзя было выстрелить дальше, чем на 40 метров. Но в текущих условиях этого было достаточно. Ряд за рядом гоблины посылали горящие болты в проход, большинство падали на пол, но многие чиркали о стены или потолок, оставляя на них горючую смесь, которая также неплохо горела в таком положении. Было неизвестно, имели ли местные твари дополнительную слабость в виде огня, но они сразу же начали издавать недовольный стрекот. Толпа химер обрушилась на первый ряд фамильеров, и началась мясорубка. Проход быстро заволакивало дымом, а отряд Макса постепенно отступал. Но они не потеряли ни одного бойца, перемолов в кашу или поджарив большое количество противников. Гоблины и лучницы вынуждены были отступить подальше, лишь время от времени подбегая ближе с влажной тряпкой на лице, чтобы запустить огненный болт, а затем отбегали обратно. Фамильерам не нужен был кислород, поэтому они спокойно стояли в едком дыму. Но вот на химер этот дым влиял крайне негативно. Макс подозревал, что будь у них интерфейс, то он был бы заполнен отрицательными статусами, типа высокой температуры, отравления и нехватки воздуха. Но даже так, полностью избавиться от химер удалось только спустя час. Фамильеры продвинулись вперед, установив временную защитную стену из щитов и рикш впереди, пока другая команда в это время вычищала проход от остатков химер. Несколько из них передали виконту, который сказал, что в хитине неведомых тварей может содержаться небольшое количество мифрила, довольно дорого материала, который использовался для создания доспехов с высоким сопротивлением к магии или же магических предметов. Макс не успел пожалеть о том, что эти руины были обычным данжем, так как через еще 200 метров отряд преодолел границу инстанса. И с этого момента фамильяры уже могли зарабатывать квантовые пары после убийства врагов. Но на этот раз врагов было куда меньше, и они были куда сильнее. Это были странные химеры, основная часть тела которых была в виде лошади, но вместо головы у нее была половина человеческого туловища, как у кентавра, но эта часть была довольно уродливой, и в ней сразу узнавался пещерный житель, сотворенный черной магией. Вместо рук у них были лапы насекомого, как у богомола, и лапы эти были очень мощными и острыми, а хвост был натуральной змеей, он был очень длинным, а на конце его была змеиная голова. Когда врагов с большим трудом и некоторыми потерями одолели, а трупы принесли Базилю, тот был ошарашен. Химерология запрещена во всех человеческих и нечеловеческих землях уже более 1500 лет, покачал головой Виконт. Удивительно, что эти химеры живы до сих пор. Были живы. Обнаруженные нами руины гораздо древнее, чем я предполагал. С этим есть какие-то проблемы? Спросила эльфийка после кивка Макса. Проблем быть не должно. В основном, старик впал в небольшой ступор, пока размышлял. Но я не могу гарантировать, что будет найдено в руинах. Может быть, это будет что-то чрезвычайно ценное. А может быть, мы найдем кучу бесполезных записей химерологов древности. Разве химерологи – это не те же самые маги? Сильвия зачитала вопрос реинкарнатора с бумажки. В общем, да, кивнул Базиль. Химерологи – это маги. И алхимики, и ремесленники, и темные священники. Нельзя точно сказать, к какому направлению развития они более склонны. Получается, что мы можем и не найти магических реликвий, еще раз спросила девушка. Получается, что так, покачал головой Виконт. А также, мы не должны никому рассказывать об этих руинах, иначе, нас могут обвинить в приобщении к еретическому учению. Маги, церковь, аристократы и племена нелюдей, все они захотят нас уничтожить по заветам предков. Да, что тебя? Вскричала Сильвия и едва не набросилась на старика, но была удержана Максом. Она и так находилась в бегах в одном королевстве. Теперь же против нее может ополчиться весь мир, если информация об этих руинах просочится наружу. Биг Босс сделал несколько записей на бумаге, и эльфийка с дрожащим от ярости голосом зачитала ее. «Мы просим прощения, Виконт Базиль», — проговорила она. «Но, скорее всего, вы больше не сможете вернуться в Синерию». «Я понимаю», — грустно вздохнул старик. «Но надеюсь, я смогу продолжить свои исследования». Макс кивнул и утащил за собой беснующуюся Сильвию. Коалиция Земли была серьезно мотивирована успехами гильдии «Надежда», поэтому вкладывала в развитие собственных космических станций и МКС большое количество средств, ресурсов и труда. Кроме того, космонавты Едрк сыграли огромную положительную роль в популяризации космоса. Множество молодых людей и девушек по всему миру стали считать космос более реальным, чем ранее. Стал развиваться космический туризм, а также станции различных стран и корпораций, включая МКС, стали продавать акции и облигации. Не стоит недооценивать возможности народа. В свое время при Гитлере в Германии был фашистский режим, а также фашистская Германия в то время только вышла из разрушительной Первой мировой войны и должна была платить много репараций. Кроме того, Франция и Англия была разрушена промышленность Германии во многих регионах. Плюс заморозки, голод и вспышки гриппа. То есть жизнь тогда у немецкого народа была не сахар. Вместе с тем, когда Гитлер объявил о создании краудфандинговой кампании на производство семейного автомобиля и собирал пожертвования от многих немецких семей с низким достатком, собралась внушительная сумма. Конечно, национальный герой Адольфушка всех кинул и не начал производство семейного автомобиля, но построил на эти деньги 1000 танков. Может быть, это был такой хитрый план. Построить на народные деньги танки, с их помощью захватить соседнюю Чехословакию и за бесплатно построить для немецкого народа те самые обещанные автомобили, но факт остается фактом. Народные сборы – это большая сила, которая может финансировать много проектов. Даже если не все 8 миллиардов землян решили вложиться в освоение космоса, но когда их были миллионы в сотнях стран мира, собиралось действительно много денег. Космическая промышленность коалиции Земли развивалась столь стремительно, что уже гильдии «Надежда» приходилось вкладывать новые средства в развитие космоса, поверх планируемых ранее. Две стороны явно и тайно соревновались в тоннаже космических кораблей, в количестве груза, отвезенного на Марс, в скорости развития промышленности на Марсе. Естественно, на все это нужны были не только ресурсы Земли и труд миллионов рабочих, но и энергоны. Иначе никак, только энергоны и транспортные корабли механоида позволили доставлять на орбиту планеты и дальше оборудование, ресурсы и людей с высокой скоростью. А в конкурентной гонке скорость развития была намного важнее, чем экономия. Кроме того, это экономило ресурсы планеты и в меньшей степени загаживало экологию. Биг Босс не стал устраивать нечестную конкуренцию и любезно предоставил коалиции Земли телепортационные плиты, чтобы они могли марсианское обменивать на энергоны. Конечно, у той же самой гильдии «Надежда». И, конечно, гильдия «Надежда» получала с этого небольшую прибыль. Вместе с тем, когда коалиция Земли подсчитала, сколько денег и ресурсов им понадобится, чтобы отлить золото на Марсе в слитки, которые будут приняты цивилизацией механоида, то сразу же открестились от этой затеи. Получаемая прибыль едва покрывала затраты или вовсе их не покрывала. Гильдия «Надежда» же исправно платила энергоны по стабильному земному курсу. И ей было все равно, добыто ли это золото в Антарктиде или на Марсе. Кстати, нельзя было сказать, что добыча в Антарктиде была значительно дешевле, чем на Марсе. Доставка оборудования на Красную планету стоила дорого, это факт, но вот залежи драгоценных металлов там были никем не тронуты миллионы лет. Золото там буквально лежало на поверхности. А чтобы добывать оное в Антарктиде, нужно было километры льда пробурить. С доставкой на Марс механоид помогал, а вот с бурением тысячелетних ледников – нет. Поэтому добыча на Марсе была весьма перспективной.